Братья и сестры, у нас план такой. Без 15:07 будет перерыв. До без 15:07 у нас времени достаточно. Я изложу вторую часть проповеди, читаю место Писания. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Братья и сестры, в первой части мы говорили: возрастает вера ваша. Это нормальная жизнь христианина, когда вера растет. Прочитанный мною текст Писания говорит о том, что вера может оскудевать. «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть у апостолов даже вера могла оскудевать. И как мы в первой части говорили о том, что вера бывает, колебалась. Друзья, рассуждения наши будут сейчас, по какой причине вера христианина может оскудевать или разрушаться даже. Для того, чтобы наши рассуждения были компактными, мы будем рассуждать только послание к Тимофею. И вам будет легче. Если вы забудете какие-то мысли, в послании к Тимофею вы найдете все, о чем мы будем говорить сейчас. Ну, так положилось на сердце, за пределы послания к Тимофею не выходить. О разрушении или об оскудении веры христианина. Я читаю первый текст Писания, это первое послание к Тимофею. Первая глава, 19 стих. Первое послание к Тимофею. Первая глава, 19 стих. Я буду читать 18 и 19 и 20, три стиха. Когда я называю один стих сначала, это тот стих, на котором я делаю ударение. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». Братья и сестры, в этом тексте что приводит к разрушению веры? Отвержение доброй совести. Написано, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Нет, нет, друзья, они не веру отвергли, они отвергли добрую совесть. Добрую совесть не сразу обычно отвергают. Друзья, сначала совесть потеснил. Ну, скажем, какой-то вопрос, и где-то нужно, ну, какой-то незначительный компромисс с совестью. Да, я понимаю так, иначе не по-христиански. Но это очень, очень неудобно мне сейчас поступить по-христиански. И я совесть потеснил, просто чуть-чуть приглушил. А потом больше, а потом больше. И мне, и Александр отвергли добрую совесть. Они потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, неправильное отношение к святости, не святая жизнь, она приводит к разрушению веры. К разрушению веры. Потерпели кораблекрушение в вере. И мне, и Александр, братья и сестры, я думаю, что они были христиане. Думаю, что они были христиане, были верующими. Но на каком-то этапе они поступились с доброй совестью. А потом дальше, а потом больше. А потом, посмотрите, апостол Павел пишет: «Я предал их сатане». Вот до какого уровня дошло падение этих людей. «Я предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Нет, нет, они не сразу богохульствовали. Не сразу. Сначала они допускали незначительные компромиссы со своей совестью. Братья и сестры, это очень важно, как мы, христиане, себя ведем, как мы живем, какое наше отношение к святости. написано «святой, да освящается еще». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Когда-то мы с вами принимали крещение. Кто-то крещение принял год назад. Я крещение принял 37 лет назад, братья и сестры. Кто-то больше, чем я, раньше принял крещение. Мы давали обещание Богу доброй совести. И вот посмотреть назад на эти прожитые 37 лет, на прожитые 15 лет или на прожитых полгода после водного крещения, братья и сестры. Насколько мы свято ходили по стезям доброй совести. Или мы нарушали наши обещания, которые Богу давали. Я, братья и сестры, принял крещение, когда уходил в армию. И я очень слабо ориентировался. Меня покрестили на проводах в армию. То есть я недавно уверовал, покаялся, и теперь меня забирают в армию. И меня посетила мысль, я пойду в армию, и будет взятие церкви, а я останусь, а что тогда? Ну, я понимал, что Бог меня не возьмет, если я не приму крещение. Подхожу к Костюченко, говорю: Юрию Васильевичу, дядя Гриша, а вот я ухожу в армию, а нельзя мне перед армией преподать крещение? А у меня уже послезавтра в армию ухожу. А он мне говорит: надо было раньше. А потом были проводы. И он на проводах, он меня решил покрестить. Испытали меня так вот, собрали 6 человек, вот испытали. Друзья, и у меня был один вопрос, знаете какой? Как с присягой? Мне никто не говорил, что верующие не принимают присягу. Никто не, я об этом не знал, что верующие не принимают присягу. А я вот слышал или читал: не клянись. Я говорю: дядя Гриша, мы его так называем. Сейчас Григорий Васильевич, Николай Стефанович, Иван Петрович, дядя Гриша, говорю. А как с присягой? Вот написано: не клянись. Братья и сестры, а он мне даже не сказал, как с присягой. Знаете, как он сказал? Он сказал одну фразу, замысловатую, я ее сразу не понял. Он мне говорит: в Библии написано: в малом ты был мне верен, над многим тебя поставили. Больше ничего не сказал. И вот я ехал в поезде, и все думал: в малом ты был верен. Что же это такое? Вот такое слово интересное. В малом ты был верен, на дно я тебя поставлю. Братья и сестры, а таких ведь ситуаций сколько у нас бывает, когда в малом верность – это хождение по стезям доброй совести, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Я читаю второй текст Писания. Это увлечение материальным, братья и сестры. Увлечение материальным, оно тоже грозит потерей или разрушением веры. Я читаю это же послание, 6 глава, 9 стих, и ниже читаю. Я вот с 8 прочту. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться – впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего». Братья и сестры, здесь не написано, разрушили веру или разрушилась вера. Кораблекрушение нет. А написано: некоторые уклонились от веры. В результате чего они уклонились от веры? Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Не написано, что многие, братья и сестры, а некоторые. И корень всех зол, я вот думаю, ну как это корень? Есть же вещи, которые с серебром никак не связаны. И вдруг корень всех зол. Это очень серьезно, братья и сестры. Наше отношение к материальному миру. Вот у меня в кармане лежит записка. Николай Степанович, как вы смотрите на эмиграцию в Канаду? В общем-то, записки для нас это такие трудные. Знаете почему? Мы живем в России, нам легче всего поругать тех, которые в Америку ехали и в Канаду. И мы как будто даже и на высоте. Вот, ну вот так вот, в глазах некоторых. Братья и сестры, я вам скажу вот как. Если кто-то уехал в Канаду, или уехал в Иран, или еще куда-нибудь, и цель его решать только материальные вопросы. Я считаю, неправильно. Неправильно. Если кто-то ехал воспитывать детей или ехал здесь искать, скажем, в церквах больше порядка, но где-то это нормально. Бог нам разрешает жить или в Канаде, или в Германии, или в России. Бог нам разрешает. Друзья, но мы должны быть осторожными к вопросу отношения к деньгам, отношения к материальным вещам. Написано, некоторые уклонились от веры. Библейских примеров больше, чем предостаточно. Ахан сказал, это мне полюбилось. А что ему полюбилось? Не только одежда синарская, вавилонская, не только. Золото, слиток золота и серебра, это мне полюбилось. Ахан, Гиезий, Иуда, братья и сестры, Иуда был апостол, он не был вор, он был апостол. В числе двоих Христос посылал и Иуду проповедовать, и бесов изгонять, и больных исцелять. И вдруг, к чему такая трата мира? Иуда говорит тихонечко, и не все его даже слышат, к чему такая трата мира? Не лучше ли было продать за 300 динариев и раздать нищим? Сказал же, это потому, что был вор. Братья и сестры, и надо понимать, сребролюбие – это там, где много денег. Совсем не обязательно. Можно не иметь денег, но иметь сребролюбие. Иуда не имел денег. И тот ящик, который имел, это был не его. Но сребролюбие его погубило. Он пошел и сказал, сколько вы мне дадите денег, я вам предам этого человека. 30 серебряников. Оказалось достаточно, чтобы сделаться предателем для Иуды. Приходит ко мне муж и жена. И говорят, ну, посоветоваться приходят. Они говорят, Николай Степанович, у нас 10 детей. Один за другим в мир уходят. Один за другим. Только малыши с нами остались и все. Ну, я решил познакомить. Ну, как зовут, как все. А как у вас день? А как у вас отношение к Библии, к молитве? Ну, я говорю, вы Библию читаете в кругу семьи? Они говорят, Николай Степанович, а когда ее читать? Уходим на работу, еще темно. А приходим с работы, уже темно, дети спят. А когда Библию читать? Только в субботу. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Это вторая причина уклонения от веры. Третья причина. 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Братья и сестры, это неправильное, неосторожное отношение к лжеучениям. Это очень серьезно. Написано «в последние дни». Это точно по нашей теме сегодня, о последнее время. Знай же, что в последние дни, это сегодня, братья и сестры, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Чуть-чуть не так точно. Все как будто у нас. Немножко не так. Хоть с теми же кальвинизмами или еще с чем-нибудь. Отступят некоторые от веры, если будут внимать духом обольстителям и учением бесовским. Посмотрите, я прочту еще один текст Писания, это во втором послании, вторая глава, это точно вот потому, что я говорю. Написано, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Миней, и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Кто веру разрушает, братья и сестры? Именей и Филит. Я не знаю, это тот именей, за которого вот Павел писал, что совесть добрую отверг, или другой, я не знаю. Написано, и разрушают в некоторых веру. Поэтому и Слово Божье говорит, еретика после первого и второго вразумления, отвращайся. Очень много сейчас лжеучений, братья и сестры. Один из признаков последнего времени – это активное распространение лжеучений. Будут говорить «Я Христос», и «Там Христос», и многих прельстят. И лжепророки восстанут в мире и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это признак последнего времени. Статистика говорит, что сегодня каждые 7 дней появляется новое заблуждение. Каждые 7 дней. Новый перевод Священного Писания появляется каждые 10 дней в среднем. И новое лжеучение появляется каждые 7 дней, братья и сестры. И Писание предупреждает, внимая духом обольстителям и учением бесовским, отступят некоторые от веры. К нам приехали новоапостольская церковь, вот, и я в церкви объявляю: братья и сестры, в доме культуры там общения разные проводят они. Я говорю: братья и сестры, ходить туда нельзя. А мы послушаем, вот что за... Это, я говорю, еретики, не надо туда ходить, это вам повредит. Один человек пошел. Ну, слушал, потом говорит: там мне ничего не повредило, ты, говорю, повредит. А потом адвентисты приехали, опять пошел. А потом ушел с церкви. И разрушают в некоторых веру, и меня, и Филит. Друзья, и последняя мысль. Первое послание Тимофею, 6 глава. 20 стих и 21. 1 Тимофею, 6 глава. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Братья и сестры, вы знаете, кажется, пустословие – это мягко очень. Но некоторые даже говорят: пустословие, то никакого греха тут нету. Непотребного пустословия удаляйся. И прикословие лжеименного знания, ну это более легко перевести, ложного знания. И споров ложного знания. Удаляйся от пустословия. Написано: некоторые уклонились от веры. Это то, что я говорил, свяжу с посланием к Ефесянам. Написано: никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе, только доброе. А пустословие это доброе. Мне один человек говорит: да ничего там греха нет. Написано: неприлично. В русской Библии написано: пустословие неприлично, и никакого греха тут нету. А посмотрите, за Именея и Филит написано: непотребного пустословия удаляйся. Дальше, слово как рак будет распространяться. Они говорят, что воскресенье было. Вот посмотрите, какая цепь, связь. Братья и сестры, что мы говорим и как мы говорим. Если бы мы всегда осознавали, что нас Бог слышит. Случилось такое событие интересное. На мой телефон стали приходить смски. Два брата пишут друг другу смски. У вас тоже смс называется? Ну, письма пишут. Вот. Два брата пишут друг другу, а я получаю. Я не знаю, какая-то связь. Я получаю. Читаю одного, читаю другого. И мне даже стыдновато. Я не позволял себе чужие письма никогда вскрывать. А здесь пикнул телефон, я раз и прочитал. Опять пикнул, ответ прочитал. И знаете, вот они пишут, ну, такие, ну, вольные вещи. Извините, оба члены церкви пишут такое вот. Ну, в общем-то, им было бы стыдно, если бы они узнали, что я читаю. И я все время собираюсь предупредить, и никак не могу предупредить. Раз, опять пришло. Я звоню, говорю: Алексей, ты знаешь, я уже 2 месяца получаю ваши смски. Поэтому или почините телефоны, говорю, или говорю, знайте, что я их читаю. Братья и сестры, вы знаете, телефоны не починили, я продолжаю читать до сих пор. Но, в общем-то, характер их писанины уже стал такой более порядочный. Как бы они знают, что я читаю. Знают, что я читаю. Так а кто такой я? Я просто пресвитер церкви. Я просто пресвитер церкви. А Бог... Что мы говорим, когда нам кажется, никто не слышит? Я как-то совершал в городе Тбилиси вечерю. Слепые, старичок и старушка, им уже больше, чем 90 лет, и оба слепые, и одинокие. И я у них в вечере. И вот я когда к ним приходил с хлебопреломлением. Ну, сначала преломление, а потом они меня угощают. И вот, ну, поскольку слепые, и стаканы чуть-чуть пыльные, и все. Но я к этому спокойно относился. Они слепые, я с ними чай пью, и на стене надпись. И не библейский текст, а написано: Господь Иисус Христос является безмолвным слушателем вашего разговора. Братья, и вот я всегда прочту, и вот это в сознании, вот как мы должны говорить, когда Господь Иисус безмолвный слушатель нашего разговора. Я повторю, друзья, что служит для оскудения веры. Для оскудения веры, бывает, служит оставление доброй совести или отвержение. Неправильное отношение к деньгам и к материальным, и к домам, и к работам, и ко всему. Вспомните богатого юноша и еще некоторого. Неправильное отношение к лжеучению и вопросы пустословия. Пусть нас Господь благословит, друзья. Вот это все то, что в пределах послания Тимофея. Если шире, братья и сестры, вы можете дома поработать. И худые сообщества развращают добрые нравы, и еще многое мы можем найти. Мы должны жить так, чтобы вера наша не оскудевала. вера, чтобы наша не оскудевала. Я молился тебе, чтобы не скудела вера. Братья и сестры, давайте будем молиться друг за друга. Видишь, брат перестал вслух молиться, кто-то собрание пропускает. Начнем молиться за таких. Я молился тебе, Христос, зная предстоящее отречение Петра. Петр, я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Знаю твои дела, пишет Господь ангелу, и любовь, и служение, и веру. Пусть Господь нас благословит и прославится. Аминь.